Эта техника не давала каких-то феноменальных моментальных результатов, но в перспективе она могла даровать человеку буквальное перерождение, как и было сказано в названии. Правда, в прошлом Бафомет ее почти никогда не использовал. Тела, что он занимал, были лишь временными сосудами, а поддержание трех циклов отнимало слишком много внимания, так что ему просто не было смысла тратить на эту технику время и силы. Однако сейчас это было идеальным решением. К тому же, хотя основной задачей трех циклов все-таки было укрепление и увеличение возможностей физического тела, эта техника должна была оказать положительное влияние и на скорость поглощения маны. Так что практика трех циклов должна была помочь мне, как говорится, одним камнем сбить двух птиц. Усевшись прямо на пол, я закрыл глаза и сосредоточился на контроле, протекающей сквозь тело мани. Когда спустя 4,5 часа я поднялся по лестнице обратно к двери, с которой началось мое знакомство с Бафометом, суставы уже не скрипели, а в сердце вращались два стабильных круга маны. Остановившись у двери, я положил ладонь на ручку. Заперто, естественно. Я мог бы использовать дыхание саламандры, чтобы просто расплавить замок, но это стало бы неоспоримым свидетельством вторжения, а значит, мне нужно было занять еще один слот гримуара. И, пока поднимался по лестнице, я уже успел придумать, что именно использую. Название заклинания – «Кузница в кармане». В отличие от уже использованной мной магии, это заклинание второго круга не обладало каким-то огромным потенциалом. Его предназначение, очевидно, следовало из названия. Точные и аккуратные манипуляции с металлом. Никаких атакующих свойств, никакого боевого потенциала. И это могло быть не слишком приятно, но главным в магии всегда была изобретательность в ее применении, а не ранг или круг. И на кузницу у меня еще были планы. Достав из кармана зажигалку, я щелкнул колесиком, вызвав огонек и отправив его в щель замка. Не для того, чтобы расплавить, а чтобы изучить внутреннюю структуру и расположение нажимных язычков. С добавлением в заклинание свойства дыхания это стало очень просто. А после сосредоточил внимание на крышке зажигалки и вызвал из гримуара конструкт кузницы. Главным преимуществом этой магии было то, что ему было неважно, о каком металле шла речь. С одинаковым успехом она могла изменять форму хоть обычной меди, хоть редчайшего и драгоценного мифрила. Так что зажигалка, какой бы ни была дорогой и качественной, участи превращения в ключ не избежала. Вставив его в замок, я с удовлетворением услышал тихие щелчки поднимающихся язычков. И единственное, что осталось, это провернуть ключ и выйти в длинный коридор башни. Ох, башня магии – главное творение царя мудрости. Из памяти Бафомета всплыли воспоминания того, как Агур, тогда еще никакой не помазанник божий, а просто невероятно талантливый молодой маг, собирал вокруг себя единомышленников и рассказывал о своих первых набросках идей башни. Бафомет, еще не ставший бесплотным духом и бывший всего на пару лет старше царя мудрости, с раздражением наблюдал за этим сборищем из угла библиотеки. Гомон толпы и громкий голос Агура мешали ему читать. Тогда слишком воодушевленный парень казался Бафомету глупцом и наивным мечтателем. И он не мог даже подумать, что спустя несколько лет Агур назовет его лучшим другом. Впрочем, в каком-то смысле это было закономерно. Двое главных гениев поколения, Агур, сосредоточившийся на том, о чем так мечтал, на улучшении мира, получивший всеобщую любовь и признание, а также благословение богов, и Бафомет, никогда в жизни не интересовавшийся ничем, кроме расширения своих знаний и готовый ради этого пойти буквально на все, ставший в итоге злом извращенного разума. Будущего царя мудрости другом он никогда не считал, банально потому, что Бафомету в принципе были незнакомы обычные человеческие эмоции. Любовь, преданность, дружба, для него это был пустой звук. Однако за все время из всех людей, пожалуй, именно Агур оказался ближе всех к тому, что Бафомет хотя бы в теории мог назвать дружбой. Закончилась эта дружба, правда, не слишком удачно. Однако, даже унаследовав памяти волю Бафомета, я не испытывал к царю мудрости антипатии. Правда, существовавшая когда-то дружба не означала, что я не смогу в полной мере воспользоваться наследием Агура. Я вытяну из башни магии все, что только можно и даже то, что нельзя. Не ради мести Агуру за Бафомета, ради мести всем ее современным обитателям за самого себя. И начать я собирался с артефакта, до сих пор находившегося в этих стенах и бессмысленно покрывавшегося пылью. Ночные коридоры были тихи и пусты. Стража башни магии не требовалась. Все чужаки обнаруживались и уничтожались заклинаниями задолго до того, как они сделают хотя бы шаг по этим выцветшим и адски скрипящим половицам. А потому меня никто не побеспокоил, пока я, петляя по коридорам, шел к самому центру огромного комплекса современной башни магии. За тысячи лет изменилось очень многое. Когда-то башня магии была действительно башней, небольшой, всего в 5 этажей, запланированной Агуром в первую очередь как место для встречи и обмена знаниями, а не как какой-то спрут, запустивший свои щупальца всюду, от политики до аграрной науки. К ней, к этой самой первой башне, я и вышел в итоге. Белоснежная, похожая на клык какого-то гигантского чудища, чуть изогнутая и несимметричная, совершенно неестественная на фоне окружающих построек с их четкими и выверенными линиями. Однако в этом я всегда ощущал какой-то особенный шарм. Глядя на эту изначальную башню магии, сразу становилось понятно, что это что-то из древней эпохи, что-то, пережившее тысячи лет истории, множество катаклизмов и войн. Сейчас она, правда, уже давно не использовалась по назначению. Внутри находился музей жизни Агура, и такого мелкого человечка, каким я был сейчас, внутрь ни за что не пустили бы охранные заклинания. Ведь на 5 этажах башни находились десятки, если не сотни предметов и артефактов, связанных с Агуром, у коллекционеров, пользующихся бешеным спросом. Как будто мне было дело до того хлама. Смешно, честное слово. Оградив старую башню, местные старички и управленцы оставили едва ли не самое важное наследие царя мудрости совершенно без охраны. Впрочем, их не стоило в этом винить. Людей, помимо самого Агура, знавших о его существовании, даже в древние времена можно было пересчитать по пальцам одной руки. Сейчас же, вероятно, я был единственным. Перед старой башней магии был разбит небольшой дворик с цветами и одним единственным древним сливовым деревом. Под ним на Агура якобы снизошло благословение богов. На самом деле это было полной чушью. Но история была красивая и нравилась людям, а потому дошла до современности как непреложная истина. И в качестве отсылки к этому легендарному событию, прислонившись спиной к коре и с легкой полуулыбкой глядя куда-то в небо, сидела статуя, изображавшая царя мудрости. Сходство, надо сказать, было поразительным. Если не знать, что это всего лишь каменное изваяние, как минимум на секунду любой бы поверил, что перед ним величайший из великих воплоти. Ну, оно и не удивительно. Все-таки создавалась эта статуя еще на памяти Бафомета. Я даже мог вспомнить, как Агур позировал для нее, а на коленях статуи лежала раскрытая примерно на середине книга «Гримуар царя мудрости». Человек мог создать в своем теле максимум 10 кругов маны. Маги, имевшие от 1 до 4 кругов, назывались младшими, от 5 до 7, старшими, 8 и 9, высшие. И всех их объединяло одно. Магу с 1 по 9 круг, если он не хотел стать посмешищем, нужен был гримуар. Души людей на самом деле были очень хрупкие и неподатливы. Да, они могли скрывать немало контуров заклинаний, но использовать больше 10 за раз было сложно даже высшим магам. И для того, чтобы справиться с этой проблемой, были придуманы гримуары. На каждую его страницу маг мог вписать контур нужного ему заклинания и по необходимости вызвать его без какого-либо напряжения души. По-настоящему умелые боевые маги могли одновременно вызывать по полсотни, а то и по сотни контуров за раз, и вид бешено перелистывающихся страниц гримуара был по-настоящему завораживающим. Была даже такая поговорка: если ты не видишь страниц гримуара врага, значит ты уже мертв. Однако 10-й круг ставил мага на ступень, предшествующую божественному, подвергал его тело, душу и разум истинному перерождению. И хотя по-настоящему огромного количества контуров душа мага все равно содержать не могла, гримуар на 10-м круге становился не особо-то и нужен. Тем более он не нужен был Агуру, душа которого получила крещение в божественном сиянии. А потому, когда он достиг 10-го круга, царь мудрости решил оставить свой гримуар в месте, которое считал самым главным своим творением, в башне магии, ну, рядом с ней, если точнее. И вот уже больше 2000 лет тысячи и тысячи магов проходили мимо статуи царя мудрости, не подозревая о том, что в его руках лежит не каменный, а самый настоящий, просто замаскированный, гримуар Агура. Хотя, сейчас, вероятно, даже идиот понял бы, что это далеко не просто кусок камня. Над одной из каменных страниц мерно сиял хорошо знакомый мне символ. Круг, вписанная в него гексаграмма и 6 маленьких звездочек. Я, конечно, знал, куда и зачем иду, но это было уже каким-то слишком уж очевидным намеком. Подойдя к статуе, Я опустился перед ней на корточки и положил руку на камень. Ей, защищенной невероятной магией, естественно, не требовалась никакая ограда. Да и никому в башне магии, а вероятно и во всей империи, не пришло бы в голову осквернять скульптуру царя мудрости. А касание гримуара Агура давным-давно стало простым ритуалом на удачу. Ну, мне удача была не нужна. Всмотревшись в мерцающую печать, я провел пальцами по поверхности мрамора. Несмотря на то, что я довольно часто бывал здесь, собирая опадающие со сливы листья, ничего подобного никогда не видел. Каменный гримуар всегда был просто каменным, без каких-либо следов магии. То, что на нем вдруг появилось нечто подобное и то, что удерживавшие Бафомета печати резко прекратили работать, не могло быть просто совпадением. Однако, когда я коснулся изображения звезды, ничего не произошло. Да, я, конечно, все равно собирался вскрывать тайник Агура. Но, раз уж он даже привлекающую внимание иллюминацию включил, можно было бы обойтись без всех этих сложностей. Нет, ладно, неважно. Энергетическая структура, по форме идеально повторявшая сияющий символ, родившаяся на моей ладони, не была заклинанием, так что гримуар тревогу не поднял. По сути, это был оформленный в виде магического конструкта ключ. Печать Соломона, созданная лично Агуром, она должна была подходить ко множеству оставленных царем мудрости запертых дверей. И гримуар в руках у статуи был как раз одной из них. Символ печати на странице гримуара на секунду вспыхнул ярким сиянием. А спустя несколько секунд, когда свечение потухло, по белому мрамору зазмеились руны. Заглянув каменному Агуру через плечо, я вчитался в текст. «Приветствую тебя, собрат-маг, раскрывший оставленный мной секрет. Я, тот, кого людская молва назвала царем мудрости, Агур. Увидь ты это послание в другое время. Все, что тебя ждало бы, это мое поздравление и восхищение твоими талантом и смекалкой за успешное разгадывание столь сложной головоломки. Однако, к моему огромному сожалению, если ты читаешь именно эти строки, значит ситуацию, в которой оказались я, империя, а, возможно, и весь мир, нельзя назвать иначе как критической. Эту часть послания я оставил перед тем, как по воле богов отправился за край. Сейчас там происходят очень странные вещи, и я не могу проигнорировать этой опасность, которой это чревато. Край – это место, где даже я не могу быть ни в чем уверенным. Надеюсь, я выясню, что там творится, и вернусь невредимым. Однако существует также шанс, что за краем со мной что-то случится. К сожалению, если ты это читаешь, то со мной и правда что-то случилось. А значит, весь мир должен начать подготовку к борьбе с пока что неведомой угрозой. И да помогут тебе боги. На этом текст вроде как прекратил появляться, и я уже было подумал, что все, закончилось. Однако спустя несколько секунд на другой странице гримуара, в самом верху, проступило еще несколько строк. И записаны они были уже не традиционными рунами, а древней вязью, еще на памяти Бафомета, объявленной запрещенным языком. Поначалу это показалось мне максимально странным. В современности не было никого, кто мог бы хотя бы прочесть эти строчки правильно, тем более понять их смысл. Но затем изящные линии наконец сложились в слова, и первым словом было «Бафомет». Глава 5. «Бафомет, эти слова для тебя. Я знаю твои идеи и твою философию. Мир и люди для тебя – лишь инструмент, и тебе плевать, что с ними будет после того, как они исполнят свою роль в твоих планах. Однако если слова богов окажутся правдой, то всему этому миру может настать конец. Даже ты не сможешь продолжать исследование того, чего не существует. А потому, если именно ты стал тем, кто увидел это сообщение первым, я прошу тебя, помоги. Я понимаю, что не имею права говорить подобное после того, как заточил тебя, и я не стану отказываться от своих слов. Твои исследования – это кошмар для всего мира, но кошмары лучше, чем смерть. Вам предложен контур заклинания Лемигетон. Принять контур, да, Агур умел заставить задуматься. Принять. Доступные заклинания. Лемигетон, СС8+, три цикла телесного перерождения, СС0+, Вигвизир, А1+, Кузница в кармане, С2+, Дыхание Саламандры, D1+, идеальный блеск, G1+, максимальный ранг, 8-й круг. Неплохо, Агур, неплохо. Но, тем не менее, даже эту магию, похоже, можно было скомбинировать. Что же за сила мне досталась с этим экспериментальным гримуаром? Отыскав в душе магический контур Лемигетона, я всмотрелся в него, чтобы понять, что это вообще была за сила. Насколько я помнил, царь мудрости никогда не использовал заклинания с таким названием. И, надо сказать, то, что я увидел, меня по-настоящему удивило. Определенно, за 2000 с лишним лет человек может сильно измениться. Это наглядно показал Бафомет, и царя мудрости, похоже, эта участь тоже коснулась. По крайней мере, тот огур, которого знал Бафомет, ни за что даже не подумал бы о том, чтобы создавать это и тем более предлагать использовать всем без разбору. Впрочем, он бы и Бафомета не попросил вступиться за мир и уж тем более не произнес что-то в смысле «Я предпочту тебя, как меньшее из зол». Все-таки величайший из великих был неисправимым идеалистом. Отчасти именно поэтому именно его и выбрали боги в качестве своего помазанника. И чтобы такой, как он, почти прямым текстом предложил мне власть над миром в обмен на его спасение, еще раз, да, Бафомет бы отказался не раздумывая. Огур многого не знал, у него в арсенале были заклинания, что позволили бы мне неплохо себя чувствовать даже после того, как этот мир будет уничтожен. Главное было успеть стать достаточно сильным, а я, скажем так, и перспектива спасти этот мир, став его героем, и перспектива поработить его, обратив в полигон для своих экспериментов, оба этих варианта казались привлекательными. Тем более если сам царь мудрости давал мне добро, и как после такого не вступиться за человечество. Вздохнув, я встал и отряхнул колени, после чего потухшая была печать над книгой вспыхнула с новой силой. К сожалению, оригинального гримуара Огура здесь не было. Возможно, царь мудрости все-таки забрал его с собой за край, а возможно, опасался чего-то и спрятал свой гримуар в другом месте. И эта теория на самом деле была куда логичнее, чем могло показаться на первый взгляд. Иначе для Огура куда проще было бы отправить сообщение об угрозе напрямую высшим инстанциям. К тому же, что удивительно, Лемегетон предназначался не для достойного представителя человечества, а лично для Бафомета. Забавно было осознавать, что своему величайшему врагу Огур доверял больше, чем старейшинам башни и правительству Версавской империи. Хотя, с другой стороны, величайший враг царя мудрости когда-то был его же лучшим другом. Впрочем, пока что думать о спасении или порабощении человечества было слишком рано. У меня был всего лишь второй круг маны, смешная сила, с которой я был почти ни на что не способен. Так что торопиться вершить столь великие деяния не стоило. И для начала можно было сделать кое-что чуть менее значимое. Следующая остановка – жилое крыло, студенческое общежитие. Комнату, в которой жили Карл и пара его прихлебателей, я мог бы найти даже с закрытыми глазами. Подойдя к двери, я чиркнул зажигалкой, крышки которой уже вернул нормальную форму, и запустил в замочную скважину крошечную огненную искорку. Нужно было разведать обстановку. Троица лежала в своих постелях, в отрубе после пьянки. Казалось, я даже через пламя элементаля могу почувствовать исходящие от них амбре. Наступающий день для студентов был выходным, так что они совершенно спокойно могли дрыхнуть. И то, что они сделали накануне, их, похоже, не слишком-то заботило. Что же, ладно. Осторожно приоткрыв дверь, я беззвучно проскользнул в комнату. К счастью, в отличие от половиц коридоров, петли и замки тщательно смазывались. Замер, переводя взгляд с одного ублюдка на другого. Спали они очень сладко, прямо три ангелочка, Дориан даже улыбался. «Как же мне с вами быть, ребятки?» Проще всего, конечно, было убить их. Устроить поджог в комнате или запустить огненных духов им прямо в глотки. В отличие от профессиональных боевых магов, эта троица не утруждала себя установкой охранных заклинаний перед тем, как засыпать, да и вряд ли умела подобное. Так что это действительно было бы самым быстрым и легким вариантом. Однако это все-таки были далеко не те методы, что стоило применять к пусть ублюдочным, но все равно еще детям. К тому же смерть трех студентов, тем более смерть Карла, внука высшего мага, вся башня будет поднята на уши и старейшины не успокоятся, пока не найдут преступника. А сейчас я не был достаточно силен даже для того, чтобы грамотно замести следы. Так что действовать нужно было тоньше. И я даже знал, что использовать, несмотря на то, что каждая новая заполненная ячейка в гримуаре была более драгоценна, чем предыдущая. Применено неизвестное заклинание. Поиск в короне мудрости. Поиск невозможен. Пожалуйста, дайте название неизвестному заклинанию. Название. Челюсть Тиамат. Отлично. На чем я там остановился? Моя ладонь, нависшая над грудью Арни, засветилась мерным, почти не освещающим окружающее пространство, зеленоватым сиянием. Заклинание, придуманное лидером одной из отколовшихся от праведной церкви семи богов групп инквизиторов. Церковь осуждала их методы и стремления, и даже объявила их учение ересью. Однако эта небольшая группка до самого своего уничтожения продолжала заниматься искоренением греха. Для того, чтобы делать это эффективнее, они и создали челюсть Тиамат. Использованная на человеке, это заклинание заглядывало в его душу. Если злых, по представлениям тех инквизиторов, помыслов в человеке было больше, чем добрых, то челюсти Тиамат смыкались на его сердце и пожирали магические круги. Возможности восстановить их после такого не существовало. Правда, если человек оказывался хорошим, то заклинание оборачивалось против мага и челюсти впивались уже в его сердце. Но я был готов пойти на такой риск. В конце концов, вероятность того, что эти трое окажутся добряками, была равна нулю. Арни задрожали, захныкал, будто ему снился кошмар, однако не проснулся. Это тоже была одна из особенностей челюсти. В отличие от большинства других заклинаний, разрушающих круги маны и вопреки довольно угрожающему названию, магия еретиков-инквизиторов была очень гуманной, практически безболезненной. О том, что с ним произошло, парень узнает лишь когда откроет глаза. А я ощутил, как в мое сердце хлынул поток маны, и, естественно, не преминул ей воспользоваться. Вообще-то чужая мана была не слишком удачным ресурсом для создания кругов, но мне в экстренном порядке была нужна сила, о побочных эффектах буду думать потом. Два круга Арни помогли сформировать где-то четверть моего третьего круга, после чего свечение ладони погасло. Челюсти Амат выполнили свою задачу. Следующий, здоровяк Дориан, на него заклинание тоже сработало без каких-либо проблем. И так как у него уже был третий круг, благодаря его мане я смог почти полностью сформировать свой. Оставалась самая капелька, которую я смог бы заполнить за пару часов медитации с использованием трех циклов. Удовлетворенно кивнув, я подошел к кровати Карла и протянул руку. Но зеленое свечение, вспыхнув на секунду, потухло. Недоуменно подняв бровь, я попытался снова, с тем же результатом. Что такое? Причиной провала определенно было не то, что Карл был хорошим мальчиком. Во-первых, такое было в принципе невозможно, а во-вторых, даже если бы это оказалось правдой, челюсти атаковали бы уже меня самого, а не просто развеялись. Варианта, почему так произошло, было два. Первый. Я был слишком слаб. Карл имел уже четыре круга маны, возможно, несмотря на то, что он сейчас спал, челюсти просто не могли преодолеть разницу в силе между нами. В конце концов, это заклинание тоже не было всесильным. Второй. Карла что-то защищало. С учетом того, что его дед был высшим магом, это было довольно вероятно. Возможно, где-то на его теле был спрятан артефакт, а возможно, дело было в каком-то заклинании обереги. Но, так или иначе, пожрать его круг маны у меня сегодня определенно не получится. Печально. Однако Бафомет был прав. Отомстить можно было десятком разных способов, некоторые из которых были едва ли не хуже смерти. Лишение мага его кругов маны было одним из таких способов, но далеко не единственным. Что же еще может быть хуже, чем смерть? Естественно, страх. И для этого мне, по сути, уже даже делать ничего было не нужно. После того, как Карл увидит, что произошло с его дружками, остальное его мозг сделает сам. В окне коридора, когда я удалялся от комнаты троицы, я заметил светлеющее небо. Использование двух челюстей Амат и усвоение полученной маны заняло около получаса, и время незаметно из очень позднего стало очень ранним. Уже часа через полтора мне нужно будет вставать и идти заниматься делами. Хотя, конечно же, я не собирался больше подметать мусор и натирать полы, и у меня уже были идеи по поводу того, как объяснить свой неожиданно появившийся магический талант, потому что скрываться я точно не собирался. Однако до тех пор, чтобы иметь возможность в случае чего дать отпор тому же Карлу, мне нужно было сформировать третий круг. Вернувшись в свою маленькую комнатку, по сути являвшуюся подсобным помещением с положенным у стены тонким матрацем, я оглядел ряды швабр, метел и граблей для чистки листьев и довольно ухмыльнулся. Мог ли я хотя бы предположить, покидая эту комнатку несколько часов назад, что все вот так обернется? Но, вот, Агур либо мертв, либо почти мертв, Бафомет исчез, слившись со мной, а на мир надвигается некая таинственная угроза. Великолепно, что можно сказать. И это был никакой не сарказм. До того, как Бафомета пленил Агур, он прожил не одну сотню лет. И от него я усвоил очень простую истину. Война – величайший двигатель прогресса. Именно во время войн возносились самые могущественные маги и создавались самые поразительные заклинания. И, отчасти из уважения к последней воле Бафомета, а отчасти потому, что я сам хотел наконец-то сделать свою жизнь по-настоящему полной и ценной, я собирался заполучить их, все до единого. Закрыв дверь и приложив огонек зажигалки к воткнутой настенной крепеж свечке, я уселся на матрац, прикрыл глаза и, используя всю полученную от Арне и Дриана ману, запустил 3 цикла телесного перерождения. Сначала медленно, даже неторопливо, но с каждым оборотом все быстрее и быстрее, по моему организму начала циркулировать мана, и каждый завершенный цикл прибавлял небольшую ее толику, завершая формирование 3-го круга. Через 40 минут круг был завершен на 99%, через 50 – на 99,5%. Спустя еще 5 минут я уже был в крошечном шажочке от прорыва, когда вдруг услышал звук открываемой двери подсобки, и я просто обязан был обернуть ситуацию в свою пользу. Использование заклинаний в процессе прорыва было плохой, просто отвратительной идеей. Однако у меня было преимущество в виде мощного духа, а также огромного унаследованного опыта, так что стоило рискнуть. Выудив из гримуара контур дыхания саламандры, я через призванного огненного элементаля коснулся пламени свечи. Сердце тут же будто пронзили десятком игл. Нестабильные из-за прорыва круги отказывались нормально работать. К счастью, хотя и не в полную силу, но применить заклинание мне удалось. Огонек, слетев со свечки, подлетел ко мне, и тут же из небольшой искорки обратился охватившим все мое тело пожаром, в момент спалившим одежду. Но на самом деле пламя не касалось кожи, так что серьезных ожогов мне не светило. «Ал, ты почему не?» Заглянувшая в комнату седая голова с носом картошкой и в толстых роговых очках, увидев меня, сидящего на уже вовсю полыхающем матраце, с ног до головы в огне, выпучила глаза от удивления и шока. Старика звали Мариус, он был мажордомом, начальником слуг. Именно он когда-то нашел меня, еще младенца, подброшенного к дверям башни, и решил оставить и выходить. И именно благодаря ему я в принципе получил хоть какую-то работу, а не был выброшен на улицу. Мариус был едва ли не единственным человеком, к кому я испытывал положительные эмоции, и я определенно собирался в будущем отплатить ему за доброту. Правда, зрелище того, как я полыхаю, на награду явно не тянуло. Шокированный происходящим старик застыл было на месте на несколько секунд, но потом с какими-то нечленораздельными воплями бросился меня спасать. Схватил стоящее в углу ведро с водой, в котором я обычно умывался, и уже хотел выплеснуть на меня. К счастью, времени, что Мариус простоял в ступоре, оказалось достаточно, чтобы мой 3-й круг наконец-то сформировался. И, как только это произошло, я влил всю его ману в дыхание саламандры. Пламя вспыхнуло с утроенной силой, в секунду захватив всю подсобку. Деревянные швабры и метлы вспыхнули как хворост. Если бы я не управлял каждым язычком пламени в комнатушке, мы с Мариусом вполне могли действительно сгореть заживо. Но благодаря тому, что контроль огня в комбинированном заклинании стал на порядок лучше прежнего, все, что ощущали наши тела, лишь комфортное тепло, а весь дым улетучивался через дверь. Старик так и остался стоять с ведром воды в руках, круглыми от удивления глазами оглядываясь по сторонам. И лишь когда я убедился, что зрелище произвело достаточный эффект, я приказал пламени затихнуть. В итоге мы остались в почти полностью пустом каменном коробе. На полу остались лежать только угольки да металлические элементы инвентаря. Наигранно медленно, будто пришел в себя после настоящего транса, я открыл глаза и огляделся по сторонам. «Парень», — охрипшим голос произнес Мариус, — «что происходит?» За последние 15 лет мне пришлось научиться подражать детскому поведению, когда это было нужно. В противном случае взрослые, и так не слишком довольные моим присутствием в башне, быстро сочли бы меня каким-нибудь демоном. Так что сыграть для Мариуса спектакль было совсем несложно. Я поднял к лицу дрожащие ладони, я не знаю, я просто коснулся того символа. «Мариус, я не хотел, правда». «Ну-ну, все в порядке», подойдя и поставив ведро на пол, старик присел передо мной и погладил по голове. «Все в порядке, Ал. Я уверен, ты не хотел ничего плохого. Мы все разрешим. Успокойся. Успокойся и расскажи подробно, что произошло». Несколько секунд я успокаивался, после чего, кивнув, поднял на старика взгляд. «Ночью меня опять вытащили из кровати Карл, Дриан и Арни. Вот мелкие», — скрипнул зубами Мариус, — всегда очень за меня переживавший в таких ситуациях. «Извини, продолжай. Ну, вот, они потащили меня куда-то, но, когда мы проходили мимо дверей в подземелье Бафомета, они вдруг замерли, будто услышали что-то. Дариан на секунду ослабил хватку, я смог вывернуться и бросился бежать. Думал, они будут меня преследовать, так что несся вообще не разбирая дороги. Так что, когда понял, что я совсем один, оказался уже во дворе перед башней, и на гримуаре царя мудрости увидел странный символ. Он будто звал меня, и я сам не заметил, как подошел и коснулся его, но ничего не произошло, так что я просто вернулся сюда. Однако когда я уже хотел засыпать, почувствовал внутри меня могучую энергию. А следующее, что помню, ты и я обвел взглядом покрытые копотью стены и потолок. Это, ты ведь понимаешь, что рассказанное тобой и то, что тобой произошло, это очень серьезные вещи, нахмурившись, произнес Мариус. Ты уверен в своих словах? Ответить я не успел. В дверь каморки, оттолкнув и сорвав этим движением с петель обгоревшую дверь, шагнул закованный в тяжелый доспех маг-страж, член элитного боевого подразделения башни. Доспех второго стража виднелся у него за спиной. Что происходит? Воскликнул мажордом, на самом деле обдающий в башне магии немалым влиянием. Что вы себе позволяете? Ты, Алистер Полуэльф? Проигнорировав Мариуса, жестким командным тоном спросил меня один из стражей. Я кивнул. Да, это я. Пойдешь с нами, тебя ищут старейшины. Расскажешь, зачем ты изувечил двух студентов академии. Глава 6. А можно мне хотя бы одеться? Я опустил взгляд на оставшийся от робы уборщика пепел. Можно, немного подумав, кивнул страж. Мариус, принесешь мне что-нибудь? А, старик явно был перепуган до чертиков, за меня в первую очередь. И слова мои дошли до него лишь спустя несколько секунд. А, да-да, погоди секундочку. Подскочив, он торопливо протиснулся в дверной проем и скрылся из виду. Стражи, выпустив его, вновь загородили своими телами вход и замерли. Из-за закрытых забрал было невозможно понять даже куда они смотрят. Но по тонким нитям энергии, ощупывавшим каморку, я мог понять, что оба тщательно изучают обстановку и пытаются понять, что тут произошло. Мариус вернулся спустя несколько минут, с новым комплектом одежды, но не обычной рабочей, а куда более красивой и качественной, цветной и сшитой из мягкой и очень приятной ткани, такой, какую я еще никогда не носил. «Надевай», — протянул он мне стопку. «Это не совсем то, что ты обычно носишь, но на встречу со старейшиной нельзя являться в рабочей форме». Я молча кивнул и принялся облачаться в далеко не самый удобный, жмущий в плечах и груди, костюм. Увидев, как я повожу руками, пытаясь привыкнуть к схватывающей лопатке ткани, Мариус удивленно поднял бровь. «Странно, я вроде брал точно твои размеры». На самом деле ничего странного не было, это уже проявили свой эффект три цикла телесного перерождения. «Идем», — бросил страж, отступая чуть в сторону и давая мне пройти. Встав, я кивнул активно потеющему Мариусу, подбадривая старика, и двинулся следом за парочкой в сияющих доспехах. Проплутав по коридорам башни минут 10, мы, наконец, остановились перед большими двустворчатыми дверями, украшенными вырезанными силуэтами агура. Первый страж, подойдя к дверям, пару раз стукнул в одну из створок, и двери распахнулись сами собой. «Заходи». Не собираясь спорить, я сделал шаг и оказался в помещении, о котором знал лишь по слухам. В зале совета, в огромной комнате, где легко можно было построить еще один дом, единственным предметом мебели был огромный загибающийся подковый стол. За ним, выглядя какими-то маленькими и несостоятельными на фоне высоченных стрельчатых окон и покрывавших стены батальных сцен, сидело пятеро старейшины башни маги. Каждый из них был минимум высшим магом, и обращенное на меня их внимание было, надо сказать, довольно гнетущим и неприятным. К сожалению, хотя объединившийся со мной древний маг мог бы с легкостью заткнуть за пояс их всех вместе взятых, мне самому перед ними пока что не стоило вести себя вызывающе. А вот на хорошо знакомую мне троицу, стоявшую внутри подковы стола, я мог с полным правом смотреть как хочу. Арни и Дариан в принципе больше не представляли угрозы, лишившись своих кругов маны. Да и Карл, с лихорадочно бегающими глазками и трясущийся, будто на лютом морозе, уже тоже не выглядел даже на капельку опасным. Впрочем, гордиться тем, что отомстил им, я не собирался. Это было буквально так же просто, как отобрать у ребенка конфетку. Что меня сейчас волновало куда больше, это отсутствие в моей истории логических дыр, способных раскрыть ложь, и вроде как таковых не имелось. «Здравствуй, Алистер», тем временем кивнул мне пожилой маг, сидящий по центру. Из пяти старейшин я знал всего двоих, и он был одним из них. Алдрид Тернер, великий старейшина, один из трех архимагов империи, достигший 10-го круга маны, по слухам проживший больше 300 лет. Из-за длинных белоснежных волос, вечно торчащих во все стороны, будто старика ударила молнией, а также крайне дружелюбного характера, за ним прочно закрепилось прозвище «Одуванчик». Однако стараниями именно этого человека в свое время была искоренена огромная армия нежити, и это он убил прилетевшего из-за края жуткого искаженного дракона. Так что в силе Элдрида не стоило сомневаться. И тот факт, что он присутствует на этом собрании, был крайне показателен. О том, что медный кувшин опустел, скорее всего, уже все знали. «Здравствуйте, великий старейшина», — глубоко поклонился я. Гордыня в данном случае была бессмысленна. От того, что я не поклонюсь, лучше мне не станет. Остальные старейшины лишь кивнули. «Этот мальчишка-уборщик, тот, о ком ты говорил», — спросил Карла другой старейшина. «Он был вторым, кого я знал. Вольф Грума, ярый противник эльфов и всего, что с ними связано, единственный из старейшин, кто лично поднимал вопрос о том, чтобы выгнать меня из башни и, по совместительству, дедушка Карла, горбоносый, с зализанными назад начавшими сидеть волосами и длинным острым подбородком, ни капельки не похожий на своего внука. И он, надменный ублюдок, определенно прекрасно знал, кто я такой. Да, это он», — воскликнул Карл, тыча в меня пальцем. «Его мы заперли в подземелье Бафомета, а на утро у Арни и Дриана оказались сломаны круги маны. Даже не скрывали, придурки. Впрочем, если бы я остался старым Алистером, с подачи Вольфа им вполне могли бы вменить всего лишь шалость. В конце концов, Мариус, единственный в башне, кто был готов по-настоящему встать на мою сторону, был в неизмеримое количество раз ниже старейшины по статусу. Какие у тебя есть оправдания, полукровка?» Полным праведного негодования голосом спросил старейшина Вольф. «Никаких», — пожал я плечами. «Отлично, тогда, никаких», — продолжил я, осознав, что давать этому горбоносому возможность уцепиться за свои слова ни в коем случае нельзя, потому что эти трое врут. «Ты меня перебил сейчас», — прошипел, будто змея, старейшина, наклоняясь вперед. «Вольф, успокойся», — строго произнесла единственная в зале совета женщина. «Высокая». Это было видно даже когда она сидела, очень крупного телосложения, с большими карими, будто улани, глазами и необычного фиолетового цвета волосами. Она сидела по правую руку от одуванчика, так что скорее всего была влиятельнее деда Карла, сидевшего по левую. И то, что всего пара ее слов осадила Горбоносова, на это тоже указывало. «Алистер», — улыбнулась она, — «пока что тебя никто ни в чем не обвиняет, но ты должен рассказать все, что произошло этой ночью без утайки. Пожалуйста, расскажи свою версию событий. Если ты действительно ни в чем не виноват, то тебе ни о чем переживать. Мы просто хотим разобраться в том, что произошло». Кивнув и настроившись на рассказ, я пустил в голос нотку дрожи и придал себе как можно более невинный и жалобный вид. «Вчера вечером, когда я уже собирался ложиться спать, от той версии, что я поведал Мариусу, это отличалось лишь большим количеством подробностей. Для убедительности я пересказал содержание послания Агура, а также в подробностях описал, как в момент касания гримуара в меня перетекла некая мощная энергия. Этого должно было быть вполне достаточно, чтобы старейшины уверовали в реальность благословения царя мудрости. Пару раз, когда я подходил к каким-то критичным моментам в своем рассказе, старейшина Грума или Карл начинали протестовать и обвинять меня во лжи. Однако совместными усилиями одуванчика и фиолетового лысой старейшины, которую, как я понял, звали Иоланды, их удавалось быстро успокоить, так что закончил я историю всего минут за 10. «И о том, что произошло с этими детьми, ты не знаешь». Иоланда указала на Карла и парочку его искалеченных прихлебателей. Арни и Дриан выглядели совершенно потерянными. Вряд ли они даже до конца понимали, что происходило вокруг, и неудивительно, лишиться кругов маны для мага было едва ли не хуже смерти, ведь это означало, что вся твоя жизнь, фактически, превратилась в ничто. Теперь вы, ублюдки, сможете хотя бы отчасти почувствовать себя в моей шкуре, ни малейшего понятия. Тогда, ты можешь продемонстрировать ту магию огня? Спросил вдруг одуванчик, пристально на меня глядя. Конечно, кивнув, я запустил руку в карман и достал. «Черт, это моя зажигалка!» Тут же завопил Карл, Я дал ему ее перед тем, как отправить в подземелье. Твою мать, как я мог об этом забыть? Я подтверждаю, эту зажигалку я сам подарил Карлу. Тут же вторил внуку старейшина Грума. Это неоспоримое доказательство лжи этого ублюдка. Теперь-то вы понимаете, что мой внук говорит правду. Это моя зажигалка, стараясь выглядеть максимально невозмутимо, ответил я. Я нашел ее несколько месяцев назад в парке. Ложь, взвизгнул Карл. Старейшина Тернер, позвольте я допрошу остроухую мартышку нормальными методами. Да-да, дедушка, выпытая из него правду о том, что он сделал с Арне и Дрианом. Так, давайте все немного успокоимся, немного нахмурившись, произнес одуванчик, и от одних этих слов по залу совета пронеслась мощная волна энергии. Карл и его дед тут же затихли. Есть ли доказательства, что это зажигалка Карла? Да, на боку должен быть выгравирован наш семейный герб, кивнул Грума. Алистер, пожалуйста, покажи бок зажигалки. Я, мысленно ликуя, медленно повернул маленькую металлическую коробочку сначала одной стороной, потом другой. «Нету», – тихо прошептал Карл. «Никакого герба», – констатировал одуванчик. «Можно ли еще как-то доказать, что это зажигалка Карла?» «Вероятно, нет», – недовольно сморщившись, будто за раз сожрал целый лимон, – произнес Грума. «Карл, ты уверен, что это твоя зажигалка?» «Я», – Карл вздохнул и потупился, – видимо, уже сам не уверенный в своих словах. «Я не знаю». «Хорошо, тогда пока что оставим это. Алистер, пожалуйста, продолжи демонстрацию». «Да». После достижения мной третьего круга и создания для Мариуса огненного шоу, заклинание эволюционировало, также достигнув уровня трех кругов. Так что его мощь теперь уже была довольно внушительной, и единственным минусом осталась сравнительно небольшая скорость, с которой могло двигаться и распространяться пламя. Для дальнобойных атак его использовать точно было бы нереально. Однако по масштабу дыхание Саламандры легко оставляло позади большинство огненных заклинаний третьего круга. Так что я без особого труда смог создать вокруг себя и минуту поддерживать область пламени радиусом почти в 5 метров. А мой запас маны в итоге уменьшился от силы на четверть. Когда я отозвал огонек, одуванчик пару раз довольно хлопнул в ладоши. Замечательное заклинание. Насколько я понял, это способная к развитию магия, относящаяся к категории шаманизма, чувствительность и интуиция старика были просто запредельными. Хотя, что я хотел от архимага? Мне очень повезло, что я стер герб еще когда превращал зажигалку в ключ, иначе он бы наверняка почуял применение кузницы. Да, однако, насколько я понял, это далеко не обычный элементаль. Очень хорошо. Как оно называется? Дыхание саламандры. Понял. Кстати, хочу сказать, что для того, кто освоил эту магию всего час назад, у тебя поразительно хороший контроль, улыбнулся он. Это все благодаря царю мудрости, смущенно улыбнулся я в ответ. Да, говоря об этом, кивнул архимаг, поднимаясь с места. Обнаруженное Алистером послание в гримуаре скульптуры царя мудрости, невероятно серьезный вопрос, к обсуждению которого мы еще вернемся. Он многозначительно оглядел остальных старейшин. В контексте текущего разбирательства, можно сказать, что это послание – очень весомый аргумент в пользу истории Алистера. Однако у меня еще остались сомнения, рассказы обоих мальчиков выглядят довольно убедительно и никаких неопровержимых улик в пользу той или иной истории найдено не было. А обвинять кого-то без доказательств – это не тот метод, что использует башня магии. Уверен, правда еще всплывет на поверхности, тогда мы узнаем, кто был искренен, а кто лгал или, возможно, заблуждался. А до тех пор я беру и Карла, и Алистера под присмотр. Вне зависимости от того, кто из них прав, их связь с Бафометом и царем мудрости очевидна. Такое нельзя игнорировать. К тому же нельзя допустить, чтобы кто-то еще из детей пострадал. У кого-нибудь есть возражения? Возражений не было. В том числе и у той парочки старейшин, что с самого нашего прихода так не сказали ни слова. Один сидел, внимательно изучая собственные ногти, а второй, кажется, вообще заснул с открытыми глазами. Впрочем, это было и не важно. Куда важнее, что я каким-то образом умудрился попасть под крылышко к архимагу. И это меня, честно говоря, вообще ни разу не радовало. Для кого-то вроде Карла такой протекторат мог стать настоящим подарком. И действительно, парень после этих слов одуванчика прямо воспрял духом, и даже его дед заулыбался впервые с начала этого заседания. Но меня такая опека лишь сковывала бы. К сожалению, мои возражения вряд ли принимались. Возражений нет, это хорошо. Во-вторых, По поводу наказаний. Арни и Дриан уже наказаны за свое поведение, возможно даже больше, чем того заслужили. Так что для них последствий не будет. Они останутся в Академии до начала следующего учебного года и постараются восстановить свои круги маны, чтобы вновь приступить к учебе. Карлу, как зачинщику конфликта, назначаю наказание в виде исправительных работ. Следующий месяц после занятий он будет заниматься уборкой территории башни магии. Алистер, пока что единственное, в чем тебя можно обвинить, это в том, что ты коснулся странно ведущего себя гримуара царя мудрости, а не позвал старших, а также в уничтожении уборочного инвентаря. Однако, если мы опустимся до того, что начнем обвинять детей в подобном, то башня магии долго не проживет, так что забудем об этом. Но кое-что ты все-таки должен будешь сделать. Что, насколько я знаю, твою гримуар не имеет связи с короной мудрости? Все так, я кивнул. Тогда ты должен отправиться в библиотеку и вручную вписать полученную от царя мудрости магию в корону. Надеюсь, ты понимаешь, что мы не можем оставить заклинание, полученное от самого Агура, в твоем единоличном пользовании. Не волнуйся, ты будешь достойно вознагражден за это. Я позабочусь о том, чтобы со следующего семестра ты смог начать учебу в Академии Башни, и работать уборщиком тебе, естественно, больше не нужно. К тому же, как и любой маг, внесший свой вклад в корону, ты получишь денежное вознаграждение. Тебя устраивают такие условия? Ну, разумеется, всегда так было, испокон веков. Сделал что-то плохое, ты один виноват. Сделал что-то хорошее, обязательно должен поделиться со всеми. Отчасти именно поэтому Бафомет никогда не стремился делиться своими знаниями с людьми. Впрочем, на самом деле это было не так уж и важно. Еще когда я придумал удивить Мариуса пожаром, я уже смирился с тем, что дыхание Саламандры не останется только моим. Пускай в будущем я смогу еще не раз улучшить его за счет комбинирования. Да и предложение одуванчика было более чем щедрым. Смысла для меня в учебе теперь, конечно, не было никакого. Но официальный перевод из слуг в студенты Академии избавлял меня от кучи неудобств. Да и деньги никогда не бывали лишними. Возможно, я мог бы поторговаться, вытянув для себя еще какие-нибудь бонусы. Но это точно не показало бы меня в хорошем свете, а сейчас, чтобы отвести от себя подозрения, мне нужно было сохранять как можно лучшую репутацию. Так что я просто вежливо кивнул. Конечно, великий старейшина, более чем устраивают. Ну и славно. Иди со старейшиной Вейсом, он расскажет и покажет тебе, что сделать. Тот из совета, что до сих пор сидел, разглядывая собственные ногти, среднего возраста мужчина с обширной залысиной и не менее обширным животом, тут же поднялся с места. Кивнув одуванчику, он направился к выходу из зала, походя махнув мне, мол, давай за мной. Напоследок поклонившись старейшинам, я поспешил за Вейсом. Однако выйти из зала совета мирно я не смог. Алистер, вопль Карла догнал меня в дверях. Обернувшись, я глянул на него с презрением и усталостью. «Жди меня в малом парке», — рявкнул Карл. «Если не придешь, тебе не жить. Старейшина Тернер, простите моего внука». Тут же засуетился Грума, он перенес такое потрясение, не до конца понимает, что говорит. «Все я понимаю, дед». Карл, похоже, окончательно слетел с катушек, раз игнорировал уже даже сидящего в 5 метрах архимага. «Этот остроухий ублюдок сломал круги маны моим друзьям. Мне плевать на ваше разбирательство, я выбью из него правду сам». Одуванчик нахмурился, однако ничего не сказал, лишь посмотрел на Вейса, моего сопровождающего, и махнул рукой, мол, уводи его отсюда. «Пойдем», — бросил мне Вейс, подойдя и положив руку на плечо. Однако уходить, оставляя последнее слово за Карлом, я не собирался. Тем более что, если бы я его проигнорировал, он бы, возможно, и не пришел в назначенное место. Так что, кивнув Вейсу, я, тем не менее, напоследок повернулся и подмигнул Карлу. «Очень надеюсь, ты сам не струсишь прийти». Глава 7. Очевидно, старейшины уже были в курсе не только побега Бафомета, но и сообщения Агура о надвигающейся угрозе. И если факт того, что подземелье было раскурочено, а медный кувшин опустел, еще можно было как-то скрыть, банально заперев двери наглухо, то вот печать над каменным гримуаром спрятать бы вряд ли получилось. Максимум, что смогли бы сделать старейшины, это закрыть территорию вокруг статуи, но это все равно было бы подозрительно само по себе. Так что слухи скорее всего распространятся уже очень скоро, и вряд ли меня они обойдут стороной. Банально потому, что обо мне, так или иначе, знала едва ли не вся башня магии, и произошедшие со мной изменения до общественности быстро дойдут. Впрочем, не то, чтобы я был против. Стараться быть невидимкой, чтобы лишний раз не напарываться на неприятности, я точно не собирался. Шли по коридорам башни магии мы в полной тишине. Толстячок продолжал разглядывать ногти, изредка кивая проходящим и пробегающим мимо людям, и то и дело поглядывая на меня. К счастью, большая библиотека, куда нам было нужно, находилась не так уж и далеко от зала совета, и дошли мы минуты за 3-4. Также молча кивнув библиотекарю, старейшина двинулся в глубину помещения, в конце концов остановившись на небольшой площади, окруженной домами-стеллажами. Посреди этого пустого пространства из пола поднимался покрытый изящным геометрическим узором пьедестал, а в его верхушку была вмурована светящаяся мягким голубоватым светом полусфера. Это и была корона мудрости, если точнее, то одна из немногих точек ввода. Когда-то их были тысячи по стране, но после того, как маги научились напрямую подключать свои гримуары к короне, в них отпала необходимость. Остались такие вот пьедесталы от силы в нескольких десятках мест в империи. Кладешь руку, открываешь гримуар, выбираешь нужную магию и передаешь в корону, кратко проинструктировал старейшина. Впрочем, хотя бы так, я уже было подумал, что он жестами начнет объяснять. По инструкции, положив ладонь на полусферу, я вызвал книжечку гримуара. К счастью, гримуары были устроены таким образом, что никто, кроме владельца, не видел их содержимое. Для остальных людей страницы оставались пусты. Открыв дыхание саламандры, я увидел рядом с сообщением о возможности комбинирования еще одно. Передача заклинания в корону мудрости доступна. Передать. Несколько секунд ничего не происходило, но затем полусфера на мгновение вспыхнула и строчка о возможности передачи пропала. Однако уходить я пока что не собирался. Обычно, чтобы выучить новое заклинание из короны, нужно было получить от башни магии право доступа. Но, насколько я знал, в обмен на пополнение короны новой магией, можно было получить из короны заклинания бесплатно. И хотя с учетом памяти Бафомета мне это особо не требовалось, изучить, что мне было доступно, было по меньшей мере любопытно. И, к счастью, старейшина Виис оказался достаточно отзывчивым, чтобы объяснить мне, как это сделать. По сути, все было предельно просто. Нужно было всего лишь открыть первую страницу гримуара. После передачи дыхания саламандры право доступа у меня, по идее, появилось автоматически. Так что, если я буду держать руку на сфере, на первой странице будет предложение о связи с короной. И после того, как я бы согласился, страница должна была превратиться в еще одно оглавление, но уже не моей магии, а всех тех заклинаний, что находились внутри короны мудрости. Вот только до каталога короны я так и не добрался, потому что, открыв первую страничку, вместо предложения открыть корону я увидел: в корону мудрости передано уникальное заклинание. Ваш вклад был оценен по достоинству. Количество доступных комбинаций увеличено. Осталось 8 комбинаций. Избавиться от старейшины Вейса оказалось довольно просто. Фактически, мне даже делать ничего не пришлось. После того, как я сказал, что закончил, он просто кивнул и сказал, что я могу идти. Лишь предупредил напоследок, чтобы я не ввязывался в неприятности. Ну, это мы посмотрим. Что делать дальше, мне никто не сказал. А значит, я совершенно спокойно мог заняться изучением открывшихся возможностей своего гримуара. И сделать это было оптимально там, где у меня была забита стрелка с Карлом, в малом парке башни магии. Все равно туда идти, так почему бы не сейчас? К тому же и мне самому это место очень нравилось. Тишина и спокойствие, которые давали вечно зеленые, благодаря заклинаниям, деревья, всегда помогали мне отвлечься от неприятных дум. Однако сейчас мне было не до расслабления. Доступные заклинания: Лимигетон, SSS 8+, 3 цикла телесного перерождения, SS 0+, Челюсть Тиамат, S3+, Вигвизир, A1+, Дыхание Саламандры, C3+, Кузница в кармане, C2+, Идеальный блеск, G1+. Так-так, из 13 страниц я занял уже 7, считай, половина. Но какое же из заклинаний мне пустить на комбинирование? Лимигетон и Вигвизир должны были остаться неизменны. Я не мог ручаться, что после комбинирования они сохранят прежние свойства. Челюсти Аматы 3 цикла тоже пока что комбинировать с чем-то не хотелось. Они были достаточно хороши и в текущем виде. Тратить дефицитные комбинирования на идеальный блеск я не собирался. А дыхание саламандры пока что стоило оставить, потому что комбинирование могло кардинально изменить его свойства, а все уже знали, что у меня было это заклинание. Оставалась кузница в кармане, ну или еще можно было прибавить к имеющимся какую-нибудь совершенно новую магию. Комбинирование у меня теперь было 8 штук. Как и со слотами, парочку стоило приберечь на всякий случай, то есть оставалось 6. Не слишком много, конечно, но уже и не так, чтобы очень мало. И начать я все-таки решил с кузницы. Она, конечно, меня очень выручила, но в конце концов это была довольно простая и бесперспективная магия. Единственным ее преимуществом было то, что она могла воздействовать на любой металл, вне зависимости от его свойств. Но масштаб применения был слишком уж мал. Это я и собирался улучшить. Пожалуйста, дайте название неизвестному заклинанию. Название. Молот Агуна. Заклинание родом из далеких южных земель, принадлежащих рачьим кланам. Довольно примитивное, потому скорее всего и получило оценку ранга всего лишь F. По сути это было кузнечное заклинание, однако для ковки доспехов или оружия его никогда не применяли. Орки, средний рост которых превышал 2,5 метра, а средняя ширина плеч – метр, и так были огромны. А в сражениях против людей они зачастую использовали по-настоящему гигантские машины-воины, имеющие по 10-12 метров в высоту. При этом, чтобы машины не сгорели сразу под дождем фаерболов, орки покрывали весь их корпус пластами металла. И чтобы изготовить такие большие пластины при довольно отсталом, по сравнению с человеческим, уровне технологий, орочьи шаманы и создали молот Агуна. Эта магия, наложенная на металлический брусок или заготовку, при каждом ударе молота равномерно распределяла нагрузку по всему куску металла. Благодаря этому создавать пластины брони даже 2 на 2 метра становилось проще простого. Лишь бы были силы ударить так, чтобы подействовало на весь лист, а силы у орков было предостаточно. Комбинирование заклинаний доступно. Осталось 8 комбинаций. С каким заклинанием желаете объединить заклинание молота Агуна, F3? Варианты. Лимигетон, SSS-8, 3 цикла телесного перерождения, SS-0, кузница в кармане. Пожалуйста, дайте название неизвестному заклинанию. Пусть будет кузница Агуна. Теперь посмотрим, что получилось. Как раз лавочка подо мной была, кроме деревянной сидушки, полностью металлической. Положив ладонь на чугунный завиток, я вызвал из гримуара контур новоиспеченной маги. Привыкнуть к значительно изменившейся структуре заклинания было непросто, и у меня больше не было помогающего мне элементаля. Так что где-то минуты 3 я потратил просто на то, чтобы осознать, как это работает. К счастью, опыт в использовании редких и странных заклинаний у меня теперь был больше, чем у кого бы то ни было в мире. И, ухватившись однажды за метафорическую ниточку, я смог довольно быстро размотать клубок из всех непонятных аспектов. Уже минут через 10 лавочка подо мной сначала заходила ходуном, а потом одну за другой вырвала свои ножки из креплений в каменном постаменте и зашагала по дорожке. Со стороны это, должно быть, выглядело довольно комично, но это было неважно. Цели своей я добился. Несмотря на то, что ману это заклинание жрало с куда большей скоростью, чем дыхание саламандры, главный минус кузницы в кармане был устранен.